Глава 16. Герман. «Похоже, ваш муж принял мой подарок». С этими словами я вхожу в просторную веранду, где среди вазонов с цветами уже накрыт небольшой столик. Упаковка была в его вкусе. Пряча глаза, Катя суетливо разливает чай и раскладывает на маленькие тарелочки сухофрукты и печенье. Судя по прямой спине, она все еще напряжена, будто к чему-то готовится. Для меня это фиговый расклад. Уверен, здесь хватает камер и жучков прослушки. Мансуров наверняка заинтересуется, с чего это вдруг его жена видит во мне покойника. В другой ситуации я бы забил болт. Моя легенда продумана до мелочей, от рождения до сегодняшнего дня. Но с этим паранормальным женским чутьем, пожалуй, лучше не тягаться. «Надеюсь, вы не ревнуете?» Усаживаюсь на диванчик рядом с хозяйкой. «Наши отношения гораздо прочнее, чем любые временные увлечения моего мужа. Редкий уровень доверия. Михаил счастливчик. Меня все устраивает». «А как же его жена? Вы тоже увлекаетесь?» «В моих планах был обычный ужин. Основная работа сегодня на Полине. Однако придется кое-что предпринять. Не самое красивое, но необходимое. Я увлекаюсь только особенными людьми». Катя, наконец, садится и берет в руки чашку. «Вы дважды назвали меня чужим именем. Тот мужчина был особенным?» Заранее мысленно извиняюсь перед девчонкой. «Можно и так сказать». Катя оглядывается, наверняка ищет взглядом камеры. «Вы горюете по нему?» Забираю из подрагивающих пальцев чашку. Пока радушная хозяйка не облила нас обоих кипятком, ставлю ее на столик. «Иногда кажется, что мой знакомый еще жив. Серые глаза смотрят на меня так пристально, словно хотят проникнуть взглядом под корку и изучить содержимое черепушки. А если я — это он?» Даю девчонке то, что она так жалует услышать. Раскачиваю маятник ее эмоций до самого пика. «Герман?» Катя меняется в лице. Нижняя губа вздрагивает, глаза становятся блестящими. «Среди нас двоих лишь один предал другого, не я. И все же, вопреки логике, именно себя я ощущаю сейчас последней сволочью. Иди ко мне, девочка». Я притягиваю ее к себе, задираю подол платья и устраиваю Катю на коленях. «Так гораздо лучше». Обхватываю под платьем ягодицы и вжимаю ширинкой в развилку ног. По ощущениям, полный отрыв башки. Совпадаем, как гребаные пазлы. Так и хочется расстегнуть ширинку и проверить, такая ли Катя узкая, как раньше. «Герман, это правда?» Она ведет подушечками пальцев по моему лицу. «Ты?» Вздрагивает всем телом и делается открытой и беззащитной. Точь-в-точь такой же, как 5 лет назад. Моя маленькая невинная овечка из волчьей стаи. Конечно, я. Меня кроет от желания прямо сейчас вытрахать из любезной женушки Мансурова все, что задумал ее муженек. Разложить шпионку прямо на диване и выбить из этой актрисы правду, какое задание поручено ей на этот раз. Слежка? Прослушка? Еще один ребенок? Или все вместе? Охрененный соблазн. На миг я даже разрешаю себе представить, как сдвигаю в сторону полоску трусов и трогаю нежные складки. И тут же наказываю нас обоих. Такая отзывчивая. Придерживая правой рукой женские ягодицы, левой поглаживаю грудь. «Я оценил твою сказку о погибшем друге. Отличная ролевая игра». Сжимаю маленький сосок между пальцами. «Что?» В затуманенных серых глазах мелькает шок. «Меня по-разному соблазняли, но придумать рассказ о сходстве с покойником...» Еще сильнее вжимаюсь в нее бугром за ширинкой. «Таких оригинальных женщин я еще не встречал. В кровати у тебя такая же буйная фантазия?» Шлепаю ее по попе. «Вы решили, что я специально это придумала?» Катя пытается встать. «Тише, тише», — удерживаю на коленях. «Твой муж так щедро оставил меня наедине со своей красавицей-женой. Я с удовольствием воспользуюсь его предложением, даже без дурацких баек про какого-то знакомого. «Нет, вы неправильно поняли». Катя дергается сильнее, ударяет ладонями по груди. «Да ладно, чего ломаешься?» Перехватив руки, завожу их ей за спину. «Давай на колени. Для начала ты у меня отсосешь. Только чур поглубже. Люблю быть в глотке по самые яйца. А потом, так и быть, я тебя трахну». Если и после этого девчонка будет видеть во мне Германа, то ей пора к психиатру. «Я не собираюсь заниматься с вами сексом», — рычит она, как маленький зверек, выгибается всем телом, чтобы быть от меня подальше. «А кто предлагает секс?» Склонившись над ее грудью, прихватываю зубами сквозь ткань левый сосок. «Твой муж, наверное, под всех новых партнеров тебя подкладывает. Большая девочка, должна бы уже знать правила игры». «Что знать?» «С подарками сексом не занимаются?» Я резко отпускаю девчонку. Пора заканчивать это отрезвляющее шоу. Их дерут, а таких нежных, как ты, с особым удовольствием и во все дыры. «Какая же я идиотка!» Путаясь каблуками в пушистом ковре, Катя пятится к двери. «И куда же ты? Мы еще не попробовали никакого десерта. Кто-то даже губы не испачкал». Встаю, поправляя член. «Попросите кого-нибудь другого». Девчонка смотрит с таким отвращением, что мне окончательно становится спокойно. Больше не будет никаких дежавю. Можно с чистой совестью опускать занавес и продолжать свое дело. «А как же все намеки? Улыбочки, сходство с каким-то мужиком?» Доигрываю морального урода до точки. «Не знаю, как я могла вас спутать?» Поправляя платье, шепчет Катя. «Вы не он, вы такой же, как Миша».